Гномы флегматично допивали пиво. Их наши разборки не огорчали и не радовали. Тем паче, что свое мнение по поводу засады они уже высказали. Повторяться нет смысла. Но самое главное, что их устроит любое развитие ситуации. Это мало кто знает, но гномы почти не боятся смерти. Они долгожители, ну, не как эльфы, но все же, и рождаются ж бородатыми, так что гибель в бою или в завале шахты считают единственно приемлемым вариантом окончания жизни. Смерть от старости у них более чем редкость. Здесь я вынужден прерваться, потому что раздались зловещие шаги. — К бою! — мигом собравшись, скомандовал граф Эльгенхауэр. — Сейчас мы покажем этим маменькиным сынкам в белых колготках, кто чего здесь стоит. Я сам поведу вас в бой. Я... Зал шагнул чуть смущенный хозяин трактира с большим кувшином вина. При виде нашего Эшли, вскочившего на стол с обнаженной рапирой в руке в фехтовальной позе, он лишь сочувственно покачал головой и безошибочно обратился ко мне. — Арх! Говорят, вчера у Трувора были крупные неприятности с его заведением. — Да, — не стал врать я. — Какая-то сволочь, пролетая на крупном драконе, спалила его харчевню. Но расстраивается. Одним конкурентом меньше, — улыбнулся трактирщик. Впрочем, мы, рестораторы, всегда держимся золотого правила. Голодных на всех хватит. Благородные господа и молодая милорд не будут против, если к ним присоединятся другие путешественники. Они только что прибыли. — Да никаких проблем. Пусть заходят, грррр, — как можно дружелюбнее прорычал я. Вот оно! Сейчас все и начнется. Гномы, не отрываясь от пива, бесшумно положили на колени боевые секиры. Эльф, насвистывая очередной философско-легендарный гимн о звездах колких на вкус изгнанника, вытащил узкий меч и положил перед собой на табурет 4 метательных ножа. Я заботливо снял слишком заметного Эшли со стола, переставил его подальше в угол и загородил спиной. Трактирщик пожал плечами. В обеденную залу вошла знакомая фигура в черном плаще. — Привет, мальчики! — Сун откинула капюшон и обезоруживающе улыбнулся. Никто и не подумал расслабиться. Ну, может быть, кроме нашего жителя столицы. Мы-то все отлично знали, кто такая самая уродливая наемница Сун и каких неприятностей следует гарантированно ждать в связи с ее неожиданным появлением. Впрочем, она всегда заявляется без приглашения. Опытная наемница в один взгляд оценила наши силы и, улыбнувшись, еще раз кивнула кому-то сзади. — Заходите, господин маг, здесь все свои. — Маг! Мы неуверенно переглянулись. — Если в наших краях может быть что-то хуже лесной нечисти, горных орков, ведьм, тайной полиции и племянников главнокомандующих, так это только маги. Лично меня папа учил метать топор на одно это слово. Да-да, благодарю, девочка моя. В дверном проеме показался мелкий сморчок в застиранной, некогда синей мантии, расшитой потрепанными руническими символами и знаками небесных сфер. Длинная седая борода, пронзительный взгляд, высокий колпак и трясущиеся руки. Классический образец злоупотребляющего волшебника в вечно затруднительном положении, то есть временно не работающего, временно без денег, временно убегающего и вечно создающего проблемы. Собственно, так же и сами одноходящие проблемы. — Где ты находишь таких индивидуумов? — не удержался я. Говорящий арх! — ответно не удержался он. — Гррр!